— А, так ты вздумал издеваться надо мной? — в бешенстве заорал учитель. Он вскочил с места, выхватил из-за пояса ремень и высоко занес руку, целясь ударить мальчика по нежной голове. Мгновенно унялся смех отца. Как тигр он бросился к сыну, схватил нож для резания бамбука, лежавший у ног Иссы, и закричал таким громовым голосом, какого Исса и не предполагал в своем добром и всегда кротком отце. «Попробуй ударить моего ни в чем не повинного сына, и я разрублю твою руку, как бамбуковую трость. Ты сам велел мальчику повторить все. Он из всех сил старался. А если у него маленького вышло мне смешно то, что у тебя великого считается признаком учености, то ты отлично знаешь, с кем имеешь дело. Мы ученых не видали и не можем понимать, что считается в вашем обществе признаками хороших манер. Тебе надо нас, невежественных, простить, нам объяснить нашу отсталость, а не бить за усердие. Мальчик понял, что надо все представить, как ты представлял. Вот и все. Мы слишком голодны и утомлены, чтобы развлекаться представлениями или смеяться над людьми. И я смеялся от восторга, восхищался способностями сына». За всю жизнь не слышал Исса, чтобы так много слов сказал кому-либо его молчаливый отец. Рука с ремнем еще была поднята вверх, так же, как и рука отца все еще защищала голову сына. «Ну ладно», — опуская руку вниз и делая вид, что он убежден доводами отца, сказал учитель. Но лицо его сохраняло все признаки бешеной злобы и раздражения. «Поворачивайся спиной ко мне, слушай, что я буду говорить, и повторяй снова, точь в точь все, что я скажу». Мальчик послушно повернулся спиной, но отец не двинулся с места, продолжая держать нож в руках. «Сын повернулся, а ты что? Так и будешь стоять тут с ножом? Что ты, сокровище караулишь, что ли?» Отталкивая отца, рычал учитель. «Ты меня не толкай. Я не труслив, а сын мой такое же сокровище для меня, как твой, для тебя. И защищать его от всякого зла я буду так же, как и ты своего, хотя бы мне грозили смертью». «Ха-ха-ха! Подумать только! Да чего эти нищие сентиментальны? Да я тебе своего сына, лодыря, негодяя и идиота, даром отдам, не только защищать не стану от злых сил. Беда только, что никаким злым силам дураки не нужны». Учитель стал сыпать китайские скороговорки одну за другой так быстро, что отцу показалось под конец, что у него в голове отбивает дробь барабан. Когда учитель смолк, Исса стал отбивать ту же дробь, и под конец отец снова не выдержал и повалился на землю от смеха. Лицо учителя было теперь темнее ночи. Он дико вращал глазами, судорога передергивала его губы и щеки, руки конвульсивно вздрагивали, сжимая ремень. Повернувшись к учителю, ребенок бесстрашно смотрел ему в лицо. Очевидно, в своей невинности он полагал, что все эти признаки — неизбежные атрибуты учености. Замер мгновенно смех отца, пропала вся его веселость, когда он поглядел в невинное личико своего ребенка и понял надежды, мольбу его детского сердца, желание услышать одобрение своего мучителя, желание угодить ему, лишь бы сделаться ученым. «Ну, сколько можешь платить за обучение сына?» Огромная борьба в сердце отца не отразилась на его лице, только капли холодного пота покатились по худым, темным щекам и лбу. Отдать Иссу этому зверю? Видит Бог, с какой радостью он отдал бы сына в ученики к доброму человеку. Но как объяснить невинному, одержимому страстью к науке ребенку, что одно только горе придет к нему от подобного учителя? Как отказать ему, возможно, в единственном случае, приобрести знания? И все же интуитивная сила любви заставила сказать: «Если бы ты был человеком добрым, я, может, просто сказал бы тебе, как мандарину, что не могу тебе платить. Но так как с первого момента ты хотел бить его, то я отказываюсь отдать тебе его вовсе. Велик Бог, Он пошлет нам еще возможность исполнить единственное желание моего чистого усердного сына. Иди с Богом, да будет прославлена и велика Его наука в тебе. Ха-ха-ха! Еще мудрец нашелся! Дурак ты, дурак! Сказал бы, что будешь каждую неделю 2 дня приходить всей семьей, исполнять мои домашние работы. Я, может быть, смилостивился бы и стал учить твоего сына. — Что сказал, сказал, — тихо ответил отец, принимаясь за работу. Учитель стал кричать, ругаться, упрекать в невежестве и неблагодарности, уходил, снова возвращался к бамбуковой роще, где, не обменявшись ни единым словом, работали отец и сын. Надрывалось сердце отца, незаметно следившего за любимым сыном, видя героические усилия мальчика сохранить полное спокойствие и скрыть от отца набегавшую слезу. Много раз уходил и возвращался учитель к роще, все понижая свои требования. Наконец, злее злого глядя на отца, тысячу раз обругав его дураком и идиотом, он запел медовым голосом. — Я понял, что ты очень умный человек, мой друг. Я согласен платить тебе за мальчика хорошую сумму ежегодно с тем, что когда он будет ученым, он вернет мне втрое большую сумму, чем та, что я тебе выплатил. Кроме того, я буду его кормить и одевать. Но видеться с ним всей твоей семье я запрещаю. И он сам, тыкая пальцем грубо в грудь Ессы с такой силой, что тот пошатнулся, должен сейчас же, здесь, произнести мне клятву на моем ремне, которым ты не дал мне его ударить, в своей верности, послушании, усердии и службе до гроба мне одному, видя во мне своего полного господина, царя и Бога. «Неужто, любимый кроткий сынок мой, хочешь ты уйти с этим ужасным человеком? Хочешь клясться ему как Богу? Отец, мне надо быть непременно ученым. Я должен достичь этого, какая бы цена учености ни была, отдай меня. Как бы несчастлив я ни был без вас всех, особенно без тебя, я буду счастливее, чем жить мне без науки. Я буду клясться ему в верности и послушании, но верность моя и любовь к тебе и Богу от этого не могут измениться. Исса клялся, как велел учитель, ни слова не понимая из того, что он говорил. Вечером отец возвратился домой один. Драма, пережитая отцом, сделавшая его стариком, больным и слабым после разлуки с сыном и ежедневной тоски по нем, была ничто по сравнению с той трагедией, что переживал сам Исса. Учитель не бил его, так как понял, какое драгоценное сокровище и орудие своей злой воли он может выковать из талантливого мальчика. Сам он, кроме грамоты, да затверженных навеки нескольких формул зла, ничего не знал, и мальчик в один месяц перегнал его в познаниях. Тогда он отвел Иссу в мужской монастырь в 50 верстах от города, и здесь началось обучение Иссы темному оккультизму. Ничего не понимал мальчик в том, чему его обучали. Новые же его учителя видели в его невинности лучшую защиту своей школе. 3 года провел Исса в науке, и только тогда, когда учителя сочли возможным начать нравственное развращение своей жертвы, понял Исса, на какой путь он вступил, кем он окружен и что ждет его дальше, страшную борьбу с самим собой выдержал не по летам развитый 12-летний ребенок. Результатом всех его страданий явился побег, которому я помог. Долгое время укрывал я его в одном из тайных скитов Белого Братства, затем увез его в оазис Дартана, но и там следы его были открыты, мне пришлось укрыть его в тайной общине в пустыне. И затем в течение нескольких лет он жил здесь, у Раданды. Овладев силой полной защиты от темных сил Исса, переехал в общину Али, где вы его и видели. Одни впервые, другие как давнего друга. Едва закончил и свой удивительный рассказ, вдали показалось облако пыли, в котором я различил силуэты лошадей. Я вам рассказал историю одной человеческой жизни. Каждый из вас понял, почему Исса был избран для проводов в тайную общину другого человека, павшего также под влияние зла. Верность Иссы Богу любви и добра сложила ему защитную сеть, пробить которую не могут теперь никакие натиски злых. И эта же устойчивая сеть помогла ему вырвать из рук преследователей Биньяжана, доставить его благополучно в указанное место и возвратиться сюда. Этим подвигом борьбы с темными силами в пустыне и защиты от них другого человека Исса освободился от последних обязательств по отношению к темному оккультизму, бессознательно взятых им на себя в своей детской клятве. Тяжелым трудом изживал Исса страшную связь, взятую в своем детском бесстрашии и мужестве ради завоевания единственной, драгоценной для него формы жизни – науки. Теперь Исса может вступить в освобожденное, чистые и действенные члены Светлого Братства и начать свое ученичество. На этом примере вы еще раз видите, как индивидуально разнообразны пути людей, как невозможно достичь чего бы то ни было в ученичестве подражанием, и как разны ступени, с которых начинает свое официальное ученичество человек. Раньше, чем подойти к учителю, каждый человек уже шел замеченным, отмеченным и получающим помощь от тех или иных светлых братьев, помощь ответ на свой зов. Не поддавайтесь же иллюзиям помощи извне. Если вам попадаются те или иные источники, ведущие вас к знанию, знайте, что к встрече с учителем вас ведут только те силы, что ожили в вас, силы аспекта единого, через которые только и единственно каждый человек может общаться с жизнью, в каких бы она ни была формах. Принимая сейчас Иссу в свои горячие объятия, принимайте в его лице самую жизнь, не различая ее величия от принятой ею на себя формы. И в этом вашем объятии, ей раскрытом, поднимайтесь на ту высоту красоты, которую каждый постиг в эти дни в часовне звучащей радости Великой Матери. Мы проехали еще немного, и остановил своего коня, мы все выстроились позади него полукругом, благоговейно наблюдая приближающуюся шагом кавалькаду во главе с Иссой.